Александр Вайс. Наследник павшего дома. Том 2. Читает Михаил Архипов. Глава 1. Щит и начало приема. «Я и не сомневался, что вы справитесь», — сказал Фафнир, когда я постучался в дверь небольшого склада. «Как прошло?» «Выучил пару новых ругательств, пока бежал от мельком увидевших меня», — хмыкнул я, входя внутрь. Там ждали еще двое его охранников. Я подошел к ящику и стал выкладывать добытое. Разумеется, следил за ними, но те просто молча ожидали. Один взял блок памяти и подключил к компактному считывателю. Стал копаться. Фафнир же схватил деревянную шкатулку. «Великолепно исполнено! Из чистого любопытства, как вы вскрыли сейф?» «Давайте скажем, что его просто забыли запереть», — ответил я ровным тоном. Фафнир усмехнулся и не стал переспрашивать, понимая, что я не отвечу. «Информацию еще нужно структурировать, но это точно из их сервера», — доложил помощник Фафнира. «Отлично, не смеем более вас задерживать». Фафнир включил коммуникатор. Мне для начала прилетел его контакт. Главное, через тщательно шифрованную сеть связываться. А вот и ваша награда за риск и старание. Он извлек из лежащей рядом шкатулки что-то вроде наруча, только более широкого. Предполагается надевать на предплечье ближе к локтю, а не около кисти. Малость выходит за рамки стандартного крепления обвесов, частично держась за поверхность брони, но дизайн странный. На черном композите располагались четко очерченные блоки цвета темного золота, причем не ради показухи. Такого цвета был сам измененный маной металл. Они имели форму выпуклых дугой лезвий с загнутым кончиком. По всей поверхности тянулся замысловатый геометрический узор. Скорее всего, функциональный, каналы течения маны по зачарованию. «Да чего необычный дизайн, и я догадываюсь, он должен быть парным». «Верно», — кивнул Фафнир. «Дальнейшие пояснения не нужны, намек понятен. Не стал задерживаться в такой обстановке дольше нужного», и забрал странный щиток. «До встречи, мистер Ауэр!» «Не думаю, что вам доведется встретиться с кем-то из Ауэр. Хотя называйте меня как вам угодно!» Отыграл я свою линию и удалился. Меня не преследовали, и скоро я покинул, на удивление богатую преступниками, окраину города. Оказавшись в более безопасных районах, снял шлем, отключил маскировку и запустил маячок брони. Надеюсь, никто не будет пытаться отследить меня. Крайт — довольно распространенный броник. Ох, и ввязался же я. Надеюсь, пронесет. Нашел себе хорошую гостиницу ближе к центру и снял там комнату на один цикл. Охрана тут серьезная, вряд ли атакуют. Иначе никто высокородный не стал бы останавливаться в гостинице. В своей комнате начал рассматривать трофеи. Первым делом щиток, что, по крайней мере, в полном варианте должен стоить больше полумиллиона. Уж не знаю, сколько стоит Крайт без скидок для своих. Снял еще одну заглушку брони у локтевого крепления обвесов и продел руку в наруч. Довольно тонкий, мешать не будет. Когда крепление встало, он затянулся на руке. На коммуникаторе сразу стали бежать сообщения. Обнаружено новое оборудование, тип специальная фронтальная защита, модель Анкил-12. Внимание, парный модуль не обнаружен. Внимание! Требование энергопитания модуля превышает допустимый порог энергосистемы. Мощность ограничена до 70%. Задайте фразу активации, возможно активация импульсом маны. Анкил, да? Впервые слышу, и производитель не указан. Фраза активации «Анкил», решил я. Если поставлю банальный щит, то каждый раз, как в боевом режиме буду произносить обычное слово, он будет включаться. Ну и мощная же штука, раз Крайт не тянет даже один модуль. Но что приятно, прямая активация функций артефакта тоже есть. Сразу испытал и... Изогнутые ножи из темного золота отделились от наруча и зависли передо мной, начав генерировать круглый барьер. Летающие блоки щита. Миленько. Я вытянул руку, отвел ее в сторону, и щит переместился. Он реагирует на определенные жесты. Сносно. Пусть я и предпочел бы точный контроль через нейроинтерфейс. У летающих блоков существенное достоинство. Проецируемый щит расположен рядом с ними, как в случае тяжелой брони, на которой подобное устройство ставят. Так прочность на пробой щита выше. Правда, есть и недостаток. Внешние блоки проще повредить, даже если они бронированы. Все же это менее безопасно, чем расположенные на поясе. Плюс к тому, их скорость полета ограничена, и при быстром полете применять их нельзя. Основная фишка в том, что много слоев щита начинают конфликтовать, мешать друг другу. А так, на мне покрывной щит от артефакта на поясе, а этот фронтальный защищает от мощных ударов первым слоем масштабного барьера. Я доволен. Только покопался на предмет закладок в прошивке и ничего опасного не нашел, включая жучки для слежения. Интересно, что простой поиск по подобным щитам в сети не дал мне ответа, что это за зверь. Чья-то секретная разработка, значит. Хочу второй модуль и нужен броник получше. Теперь пистолет. Вот он обнаружился. Из новейших моделей, увеличенной мощности. Правда, это повышает износ разгонных катушек. 40 игл в магазине и сразу 3 миниатюрные энергоячейки на питание. Квадратный темно-синий корпус выглядел стильно, и эргономика пистолета позволяла удобно держать его в любой руке. Еще и электронный целеуказатель есть. Камеру для прицеливания на такое оружие ставить смысла нет, но он дорисовывает в визор точку, куда я целюсь. Нужно только прикупить запасные магазины к нему, а заодно где-то сбагрить старый, более ненужный личный щит. Хорошо я за этот день поднялся и, что самое главное, протолкнул ядро на ранг боевого мага. В Дельвиге пройду перековку и усилю магию холода до приемлемого уровня. Делать остаток цикла было нечего. Снял броню и занимался физическими упражнениями и начищал свой универсальный парадный костюм для завтрашнего дня. А еще догадался провернуть один трюк. Вытащил файл со своим отпечатком ауры и загрузил его в маскировочное устройство. Ха-ха! Маскировка искажением ауры под себя самого. Но метод не очень надежный. Устройство может сломаться, или я без брони окажусь. Надо будет решить вопрос, может даже через Фафнера. Позвонила Лили по видеосвязи. Выглядела радостной. Разные глаза аж сверкали. «Братик, привет! Ой, а где это ты?» Удивилась она, видя, что я не в декорациях базы корпуса, а в красиво обставленной комнате со стенами, покрытыми зеленым растительным узором. «Я в Бергхайме. Меня Рифтин пригласили на прием в честь закрытия опасного разлома». «Ого! Это за то, что ты убил того монстра, наверное!» — улыбнулась она. «Я же понимал, что это еще и из-за Мии. Впрочем, остальных прознавших не позвали. Просто попросили не распространяться». «Ауэр же не звали?» — уточнил я. «Нет, мы не участвовали, не успели. Отец недоволен». «Так и подбивает прислать ему фотку из поместья Рифтин», — ухмыльнулся я. «А ты почему звонила?» «Посмотри!» Она прислала мне видео, где она в фехтовании вполне качественно укладывает соперника. «Инструктора говорили, что у меня стиль боя испортился, неправильный стал. А я ответила им, что учусь побеждать врагов, а не сражаться по правилам. Это был лучший студент на курсе. Ну, был лучшим». «Ты умница!» – не сдержал я улыбки. «Не сбавляй темпа. Может, привезти что-нибудь? Я, правда, вряд ли скоро попаду в Лицен». «Ты знаешь, что мне можно привезти!» – хитро сощурилась она. «Заметана, маленькая обжора. Как там Ханс с мамой?» «Ханс много учится, хочет тебя превзойти. Мама волнуется, что ты в корпусе, просит отца повлиять на тебя. Но и он не может, да?» «Не может. Но не волнуйся, тут у меня самые комфортные условия, чтобы становиться сильнее. Скажи маме, что я в порядке, и каким-то убийцам меня не взять». Мы поболтали немного о всяком – академии, фехтовании и даже ее подругах, что теперь стали больше уважать Лили. На следующий цикл, нарядившись в свой лучший костюм, начищенный вчера до блеска, двинулся к поместью Рифтин, только прикупил другую сумку и переложил в нее щит, вынутые заглушки брони и пистолет. Разумеется, заказал такси. Центр города был огромным. Тут не главное поместье Рифтин, но у всех великих домов имелись поместья в Бергхайме. Ауэр, увы, вынуждены были продать. Здание размером не уступало нашему поместью и было столь же старомодным. Кладка из натурального камня, украшение фасада, небольшая общая высота здания. Только акценты декора были синими, да и окна отливали синевой. А еще цветов в саду больше. Около открытых ворот стояли гвардейцы Рифтин рядом с крупным броневиком, проверяли приглашение и подтверждали личность гостя. «Мистер Ауэр, добро пожаловать! Напоминаем, что все оружие необходимо сдать. Передаю вам на сохранение», — сказал я, отдав рюкзак, в который положил и шлем. Неудобно с ним на поясе таскаться, да и незачем. Также отдал и свой меч. Предпочту им оставить, нежели чем в отеле. «Хорошего вам отдыха», — сказали мне, приняв мои вещи, которые сразу были описаны. Я же пошел по широкой дороге к поместью, которая с обеих сторон была ограничена аккуратно подрезанными кустами, цветущими маленькими белыми цветами. На небе собирались высокие тучи, насколько это вообще возможно в этом осколке. Пока кучевые облака еще подсвечивались солнцем, но скоро будет дождь. Даже немного непривычно, когда что-то скрывает вечно светящее солнце. Но это принесло приятную прохладу. Из поместья слышалась мелодичная инструментальная музыка. Место буквально пахло аристократической жизнью. Запах в основном составляли женские духи и цветы. Но было в нем и что-то неуловимое, придающее лоска всему этому действу. Стоит ли говорить, что я ни разу в подобном не участвовал? Но Эйгон учился правилам этикета и уже посещал подобные собрания до инцидента как наследник великого дома Ауэр, где он был одной из звезд. О да, такие парни вниманием девушек не обделены, и тем больше я вижу лживость этого. Где они все теперь? Что говорила Райк? А вот София ничего особого не говорила. Разве что подхватила частое обращение калека. Но в душе девушка добрая и иногда маневрами даже перетягивала внимание людей на другую тему и никогда не пыталась отыграться за былые обиды на Ауэр. Ну, и за оскорбление она уже искренне извинилась. Однако сегодня в параде лживости поучаствую и я. Пока недостаточно сильный, чтобы меня боялись оскорблять, потому что я позову на дуэль и буду иметь право отыграться, защищая честь. Посмотрим, к чему это придет. Люди уже собирались. Одни надели официальные костюмы, хотя не сомневаюсь, что тончайшая броня под одеждой у них спрятана. Другие также шли в броне. Все же тут аристократия в крайней степени военизирована. И те, и другие бросали на меня неодобрительные и даже презрительные взгляды. Ну да, всего-то Крайт, прошлое поколение. Как такое можно носить? Я же стал просто осматривать богатое убранство поместья. Конечно, всюду тут скрытые камеры, системы защиты. И я не удивлюсь, если под клумбой обнаружится раскладная турель. Здание хоть и выглядит представительским и светским, но превращено в небольшую крепость. Те же отливающие синевой окна я совершенно точно не пробью даже штурмовой винтовкой или своей магией. В общем, место безопасное. Собственно, как и поместье Ауэр в Литцен. На своей безопасности при таком уровне власти и влияния экономить нельзя. Хотя, как мы знаем, нет неприступной защиты. Есть лишь цена, которую готов заплатить враг за ее преодоление. И если безопасность налажена хорошо, цена лобовой атаки будет неподъемной. Я вошел через высокие двустворчатые деревянные двери, что были широко распахнуты. Внутри оказался зал в светлых тонах. Декор изобиловал синими оттенками и витиеватыми магическими узорами. В подобном стиле были выполнены и резные двери, и собранный мозаикой каменный пол. Из коридора с прихожей вели двери во внутренний просторный зал, откуда лилась приятная музыка. «Мистер Ауэр, добро пожаловать!» Обратилась ко мне девушка в строгом черном костюме на белую рубашку. Она была в очках-визоре и с наушником. И, на минутку, мастер разрушения. Для многих людей это недостижимый пик или предельная вершина, какую можно покорить. «Мы рады, что вы посетили прием. Просим пока пообщаться с гостями. Патриарх Рифтин желает встретиться с вами немного позже». Голос сквозил едва сдерживаемым удивлением. «Ожидаемо! Благодарю!» — кивнул я и прошел в зал. Просторно! Огромное помещение со сводчатым потолком в высоту занимает два этажа поместья. Вдоль одной из стен располагаются столы с закусками и напитками. А люди собрались в группки и разговаривают. И куда бы... «Да это никак, калека Ауэр!» Услышал я громкий мужской голос и, нахмурившись, повернулся. Так, герб Остерман на деловом костюме, несколько старше Эйгона. Знаю, встречал его на паре приемов. Кажется, это их наследник. Вот только напрочь забыл имя. «А вот и фокусники, я уж думал, тут без развлечений», — нагло ответил я. Специалистов по иллюзиям иногда так называли, и это, о да, злило их. «Так-так, неужели обломанные зубы отросли?» — недобро сощурился он. «Не вызвать ли мне тебя на дуэль?» «На каком основании?» — деланно удивился я. «Скажем, что меня оскорбляет твое присутствие здесь. С какой стати пригласили калеку? Видимо, патриарх дома Рифтин уже теряет хватку. Или же попросту не смотрел в список приглашенных гостей, куда протолкнули и калеку из падшего дома. Позор для них!» «Колман Остерман, «Осмелишься ли ты повторить те же слова в лицо моему отцу?» Услышал я знакомый голос и повернулся. К нам бесшумно подошла, конечно, Мия. Вот только выглядела иначе. Черты лица стали уже и изящней, крича об аристократическом происхождении. Носила маску сверхвысокого качества, точно не иллюзию использовала. Волосы теперь были светло-каштанового оттенка и аж блестели в свете ламп, как и сережки с немаленькими сапфирами. Она надела великолепное синее платье с полностью открытыми руками и плечами. Оно слегка облегало точеную фигурку в районе середины груди и талии, а дальше расходилось свободной юбкой из двух слоев ткани, тяжелого и плотного, и тончайшего полупрозрачного. Из образа классической светской леди планетарной эры выбивался только коммуникатор, что держался на левой руке ремешками, покрытыми плотной серебристой вышивкой и небольшими сапфирами. Причем она точно куда-то должна нацепить защитное устройство, и, учитывая все, место есть только одно. Неудобно, наверное, зато выглядит изумительно. Истинная высшая аристократка. Колман такого ореола не создавал. Просто какой-то мужик в костюме. «Мисс Рифтин, это услада для глаза видеть вас в этот...» Начал он зачем-то притворяться шлангом, но его грубо оборвали ледяным тоном. «Ответьте на вопрос, или я попрошу вас удалиться». «Мисс Рифтин, неужели этот калека стоит внимания? Прошу, пройдемте в более тихое место. У моего дома есть к вашему...» Он осекся, видя, как Мия уткнулась в коммуникатор и что-то набирает. Звякнул коммуникатор мужика, и тот переменился в лице. «Приглашение отозвано?» «Да, вы оскорбляете наших гостей и моего отца. Вам здесь не место». Тоном Мии можно было ледники замораживать и лавовые миры охлаждать. Да и взгляд. Ух! Ничем не уступает Элизабет, но если у той это постоянная норма, то в Мии такое впервые вижу. «Но мы же принимали участие в обороне! Мы – великий дом!» «Колман, лично вы не принимали участие в сражении. Вы здесь только и исключительно из-за небольшого участия дома Остерман в оборонительной операции. И теперь вы оскорбляете ее прямого участника и наш дом. Я вызову охрану, если вы немедленно не покинете территорию». «Вы пожалеете!» – процедил он и удалился, поскольку к нам уже шагнули несколько охранников. Его прилюдно опозорили, выгнали со светского мероприятия, хотя оскорблять хозяина – последнее дело. Думаю, если бы у дома Рифтин было более прочное положение, его бы сейчас на дуэль вызвали, но после своих войн они тоже несколько ослабли, да и вообще, поступок весьма грубый, хотя и нравы в Элеоне пожестче, чем в моей империи. «Жестко, мисс Рифтин», — заметил я. Девушка посмотрела на меня, и взгляд сразу смягчился. Она улыбнулась. «Он оскорбляет моего отца. Однако слухи о недалекости отпрысков Остерман находят новое подтверждение. Мы не встречались, но все знают вас, Эйгон Ауэр. Рада знакомству». «Взаимно, мисс», — позволил я себе улыбку. «Прошу, обращайтесь ко мне по имени». «Хорошо. Приятно видеть, что наследник Ауэр столь силен духом, даже избрал корпус. Предлагаю отойти, хочу лучше с вами познакомиться». Мы отошли немного в сторону. Мия умело лавировала в коротких светских разговорах, извиняясь и списывая все на дела с Ауэр. «Выглядишь великолепно», — сказал я, когда мы оказались в пустом уголке у стены. «Спасибо!» — немного смутилась она. «Отец скоро выйдет. Он хочет поговорить с тобой о чем-то. Сказал, что тебе будет интересно, и отмалчивается. И знаешь, не люблю я такие мероприятия. Там было как-то душевней. Атмосфера боевого братства, а не банка пауков. Там много низкородных, а кто-то просто втягивается», — кивнул я. «Есть хорошие новости». «Увы, а у тебя? Признаюсь, пробовала тебя отследить, но после прилета ты пропал на окраине города», — призналась Мия немного виноватым тоном. «И у тебя появились новые обвесы, и недешевые». «Заводил знакомство с местными, нашел свою заначку», — неопределенно хмыкнул я. «А еще приветствуй боевого мага, только перековка нужна». «Уже?» — округлила она синие глазки. «Ну ты даешь, статус охотника скоро получишь. У меня вот одна вещь из головы не идет. Перед тем, как вертолет упал, ты заметил, что вокруг нас возник белый купол, магия пространства». «Разве?» — уже я изобразил непонимание. «Слушай, если так вспоминать, что-то белое мелькнуло, но я тогда лишь думал о том, за что бы схватиться. Но мало кто, кроме Мёбиусов, владеет ей на должном уровне и применяет. Думаешь, с нами был кто-то из них?» «Не знаю. По идее, нет», — покачала она головой. «Что такое темная мана? Мы не нашли упоминания о таком даре нигде». «Он очень редкий. Может, название другое. Ничего больше не могу добавить, кроме уже сказанного. Глушит магию повышения энергии, усиливает понижающую». Пока я говорил, к нам приблизился мужчина. «Мисс Рифтин, вы не против, если я займу несколько минут вашего времени? Однако, боюсь, вопрос не для лишних ушей». «Оставлю вас, не смею дальше задерживать. Честь познакомиться с вами», — сказал я и отошел в сторону на кивок Мии. «Не могу я долго ее занимать. Да и зачем? Еще будет время наедине». Я едва подошел к столам, взяв бокал и закусок, как услышал его. «Мистер Ауэр, как я рад встретить вас здесь!» Эти безумные, измученные глаза, это выражение на лице, это экспрессия. Нет ничего более опасного, непредсказуемого и загадочного. Люди, которые готовы жертвовать своим здоровьем, и ворочают огромными суммами, даже не особо задумываясь об их масштабе. Люди, заражающие окружающих своим безумием. Созидатели, что порой опаснее разрушителей, ведь все наше оружие создано ими. Ко мне приближался ученый. На несколько пожилом лице читалось довольство, а темно-зеленые глаза горели. Одет он был в обычный костюм, зато коммуникатор, что он нацепил поверх рукава, смяв его, модели с увеличенным голоэкраном и облегченный для гражданских. «Мистер Ауэр, мое имя Лютер Крайс. Я эксперт по магическим ядрам из Магического исследовательского института при Совете. Мы многие годы поддерживали плотные контакты с Рифтин, благодаря чему я и узнал о вас. Ядро Буран, вы его разработчик, верно? Ох, глупый вопрос, все же подтверждено. Искренне удивлен тому, что вам заплатили за него так мало, но благодарю за неоценимый вклад в науку. Да если бы вы опубликовали научный труд о разработке этого ядра, вам была бы прямая дорога в наш отдел. Жаль, что вы выбрали военную службу, но очень надеюсь, что Буран не последняя ваша разработка. Ваша смерть была бы потерей для научного сообщества. Если хотите, я могу подать прошение о вашем переводе из корпуса к нам». Слова все лились неостановимым потоком. Когда напор иссяк и человек тяжело задышал, а я допил слабенькое вино, наконец смог начать отвечать. По крайней мере на то, что запомнил. «Рад встрече! И я понимаю, фундаментальные основы ядра могут дать возможности для некоторых подвижек в мощности магии холода». На этих словах безумный ученый расплылся в улыбке, видя, что я понимаю ценность труда. «Касательно публикации и военной службы, боюсь, я предпочту остаться в корпусе. Наследственность обязывает, но в свободное время я продолжу изыскания». «Очень жаль, но вы правы. Некоторые основы могут быть включены в другие ядра, улучшая их мощность почти без серьезной адаптации. Обещаю приложить все усилия, чтобы за следующие модификации или ядра вы получили действительно достойную оплату. Эти неучи не поняли, что держат в руках». Ха-ха. Впрочем, ядер холода много, но более щедрое оплате я буду только рад. «Тогда предлагаю обменяться контактами. Кстати, если будет возможность арендовать ваши серверные мощности для базовых магических симуляций...» что вы, я предоставлю вам свой доступ. Это столь ничтожная плата за ваши труды», — перебил он меня. «Вот и хорошо, я рад, а то я ядра поверхностно модифицировал. Прогнать низкоуровневую симуляцию не мог, а доступа к таковым дома Ауэр у меня не было, и теперь отец точно не даст». Мы обменялись контактами, и началось обсуждение магии. Довольно интересное, и никто не рисковал подойти к нам. Какая-то девушка, кажется, хотела познакомиться, услышала поток терминов и замерла. Когда мозг перезагрузился, она постаралась выйти из зоны поражения информационного оружия. В общем, получив порцию безумия и новых идей, остался наедине с собой. Заметил, наконец, хозяина этого дома, патриарха Рифтин.